Ольга Гер. Невеста в бегах. Глава первая. Об отборе невесты. «Вы готовы сделать выбор, ваша милость?» Вопрос старшей смотрительницы эхом отразился от стен. Отбор проходил во дворце невест. Свет проникал в зал через разноцветные витражи, но, несмотря на обилие окон, дальние уголки помещений утопали в тени. Мы стояли в центре. 15 девушек в белоснежных нарядах. Выстроились в ровную шеренгу, чтобы княгине Марлоу было удобнее выбирать. Княгиня шла вдоль ряда девушек, пристально осматривала каждую и морщила нос, если ей что-то не нравилось. А не нравилось ей все. Точнее, все мы. Слишком неряшливая. Взмахнула рукой княгиня, отсеивая неугодную девушку, и та отступила на шаг назад. «Чистоплотность — добродетель. Вы, безусловно, правы, ваша милость», — поклонилась смотрительница. С княгиней никто не решался спорить. Все-таки сестра самого императора. Еще несколько отвергнутых девушек отошли в тень. Княгиня приближалась к нам с Лорой. Подруга стояла передо мной. Это был ее первый отбор, и она ужасно нервничала. Всю ночь накануне не спала и мне мешала. Вот и сейчас ее ощутимо потряхивало. Я протянула руку и сжала ладонь Лоры в своей. Моя поддержка ее немного успокоила. Признаться, княгиня пугала и меня, а я многих повидала в этом зале. Но столько спеси и презрения к другим нечасто встретишь. Княгиня превзошла всех, кого я прежде знала. Как и остальные девушки, я попала во дворец в 18 лет. Так уж мне повезло. Угораздило родиться с даром принимать чужую магию. Лишь такие, как я, в состоянии выносить и родить ребенка от мага. Нас катастрофически мало, каждая на счету. Нас называют красиво «нарите», что в переводе с древнего означает «вечные невесты». Почему невесты? Все просто. Нам никогда не стать женами. И все же нам грех жаловаться на жизнь. Во дворце есть все для нашего удобства. Нас балуют. Отборные продукты, мягкие перины, шикарные купальни. Все самое лучшее к нашим услугам. Даже с родными не запрещают видеться. Я уже год живу во дворце и почти каждый месяц участвую в отборе, но меня так и не выбрали. Причина банальна. Я обычная. Высшие маги уж точно на меня не позарятся. Моя участь — быть отданной среднему, а то и низшему. «У этой слишком узкие бедра. Она не разродится». Голос княгини вернул меня в реальность. Сейчас нас разделяло всего несколько шагов. Я с любопытством рассматривала сестру императора. Красивая, ничего не скажешь. Огненно-рыжие волосы, чуть раскосые глаза. Фигура тоже хороша. Пышная грудь, тонкая талия. Про таких принято говорить «роковая» и одета со вкусом. Наряд по последней моде. Изысканная ткань лавандового цвета. Вышивка на лифе украшена драгоценными камнями. Страшно представить, сколько стоит это платье. Мы раздражали княгиню. И это понятно. Она собственноручно выбирала девушку, с которой муж ей изменит. Так себе ситуация. Редко кто из жен идет на это с улыбкой. Но такова их жертва. Мы все чем-то жертвуем ради процветания империи. По закону только женатый маг имеет право обзавестись магическим наследником. Именно жена выбирает нарите, которая подарит ее мужу преемника. Увы, сами жены в состоянии родить лишь обычных детей, без следа магии. Им просто не под силу выносить магическое дитя. Женам тяжело смириться с присутствием в их доме другой женщины, но и нам приходится нелегко. Родив, мы отдаем ребенка жене и возвращаемся во дворец. Чужая женщина растит наше дитя как собственное. Эти правила существуют с единственной целью. Чтобы маг не привязывался к нарите. Вечная невеста не может принадлежать кому-то одному. Она — достояние империи. Так себе положение. Но для всего есть причина. Около столетия назад антимагия вырвалась из-под контроля. Все увидели, на какие разрушения она способна. Часть континента была уничтожена и до сих пор непригодна для жизни. Бесплодная пустыня. Вот что теперь на том месте, где когда-то стоял прекрасный город. Лишь маги в состоянии остановить этот кошмар, им одним под силу обуздать антимагию. Если в империи перестанут рождаться маги, то очень скоро всему придет конец. Так уж вышло, что продолжить их род под силу только Нарите. Но нас мало, а магов много. Если Нарите выберет кого-то одного и останется с ним, то магия сотни других исчезнет навсегда. Это грозит магам вымиранием, а империи — гибелью. Поэтому мы, как приз, переходим из одной семьи в другую. Мы рожаем детей до тех пор, пока наши тела способны на это. Самый старший Нарите в нашем дворце — 32 года. Она родила 10 детей, и каждого из них видела лишь однажды, в день их появления на свет. Скучает ли она по ним? Не знаю. У нас не принято о таком спрашивать. Лишний раз напоминать о потерянных детях жестоко. Как говорит старшая смотрительница, кто-то печет хлеб, кто-то шьет одежду, а вы рожаете детей. Это такая же работа. Вот только я не похожа на идеальную работницу. Княгиня Марлоу поравнялась с Лорой и придирчиво ее осмотрела. «Чересчур хороша собой», — вынесла вердикт княгиня. «Я выбираю мать будущего наследника, а не куртизанку». Лоре пришлось отойти назад. Союз наших рук разорвался. Следующей в ряду была я. Настал мой черед услышать несколько ласковых слов от княгини. Поразительно, у ее глаз такой теплый цвет, зеленый. А у меня от ее взгляда мороз по коже. Ее милость смотрелась снисходительно, даже с жалостью. Еще бы, ведь я во всем ей уступала. Облик княгини словно нарисовал талантливый художник. Ни единого изъяна. По сравнению с ней, я клякса. Блеклая и скучная. На меня явно пожалели красок. Волосы — светлые. Лицо — бледное. Глаза и тени невнятного серого оттенка. Натуральная моль. Ее милость стояла прямо напротив меня. Мы смотрели друг на друга. Удар сердца. Еще один. И она отвернулась. Вот и все. Меня не выбрали. «Не подходит», — взмахнула рукой княгиня. Я шагнула назад, только сейчас осознав, что все это время не дышала. Княгиня двинулась дальше, но вскоре девушки закончились. Она отвергла все кандидатуры. «Еще есть невесты?» — спросила княгиня. «Боюсь, что нет, ваша милость», — ответила смотрительница. «На данный момент это все Нарите, какие есть во дворце. Остальные находятся в семьях магов и в ближайшее время будут заняты. Вам придется выбрать из того, что есть». Княгиня недовольно поджала губы. Не любит, когда ей указывают. Но вариантов у нее нет. Или одна из нас, или гнев императора. Муж княгини — первый императорский советник, один из самых сильных магов. Рождение его наследника — дело государственной важности. Тут не до личных прихотей. Цепкий взгляд княгини еще раз пробежался по ряду девушек. Все. Выбор сделан. Она. Тонкий палец с дорогим перстнем указал на меня.